Летчик? Я только начинаю. А, так все впереди. А как же? Ну что, когда полетим-то? Уже летаем. Туда. Когда в ракету и к звездам? Да что вы! Даже в мечтах такого нет. Я еще на серьезных самолетах не летал.